Здравствуйте. Алле. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сирак, Ольга Валерьевна, знакома? Допустим. Это компания МБА «Финанс» вам звонит. Специалист Тимошенко Евгения Александровна ведет ее. Это знакома или нет? Допустим, знакома. Что вы хотели? Но она ваш номер оставила, как в этой дополнительной карте. На связь. У нас для них информация. Я говорю, что вы хотели от нее? Это тем более ее номер телефона. Кем вы ей приходите? Нам нужно с ней поговорить. Родственник. Муж. А, муж. Ну так, почему она к телефону не подошла? Есть на то свои причины. Что вы хотели еще раз говорить? Ладно, передавайте тогда номер телефона, который есть у нее обязательства не исполнены. Нам нужно что с ней еще поговорить. Сделать? Вот прямо так сказала, так ладно, передавайте тогда номер телефона. А пожалуйста, а волшебное слово, ты что? Ну вы же не хотите. Нет, что? Вы начали диалог со мной неправильно, я с вами продолжаю так же. Почему я должен с вами правильно? У вас есть какие-то критерии, правильный и неправильный диалог? Да, вы начали мне грубить, начали разговора. Я вообще звоню не вам, а Ольге Валерьевне. Слушай. Поэтому номер телефона передавайте. Слышь, мадам. Мы на ты не переходили. Я тебе пока еще не грубил. Мы на ты не переходили. Уже грубите. Ну, так я могу еще приехать к тебе, блядь, в офис, нахуй, выдрать тебе все волосы из пизды, блядь. Ну, попробуйте. Попробую, блядь, адрес говори. Номер жене передавайте, ага, номер сейчас, жене передавайте. Блядь, побежал, блядь. Вот этот передавать или какой передавать? Что там у вас на экране высветилось? Коллекторы-пидорасы высветилось. А, ну да, значит, этот передавайте. Вот этот? Далее. Хорошо, хорошо, давай. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.